Уолфиш Бэй, танкер Эльдорадо, дек-бой Томми. Порт Уолвис Бэй или Уолфиш Бэй оборудован у юго-восточного берега бухты Уолвис против города Уолфиш Бэй. В порту имеется гавань, набережная Хофмейер и несколько пирсов рыбоконсервных заводов. Лоцманская проводка обязательна. Лоцман обычно прибывает на судно утром после рассвета. Вход в бухту с большого расстояния опознать трудно. Опознав город Уолвис Бэй, следует проложить курс с расчетом пройти северное светящегося буя МГ. Проходить между этим буем и мысом Пеликан не следует. Когда середина белого здания холодильника придет на пелинг 160 градусов, можно проложить курс на вход в канал, ведущий в гавань. Лоция западного побережья Африки, часть вторая. К порту Уолфиш Бэй подошли на рассвете. И Горин, и Русов уже бывали здесь. Забегали сюда то за водой, то за топливом или продуктами. Несколько лет назад на Пассате же заходили в Уолфиш Бэй с тяжело заболевшим моряком. В том рейсе у них не было судового врача, а потом, спустя две недели, вернувшись за парнем, вновь бросили якоря в мутных, остро пахнущих сероводородом в водах залива бухты Уолвис, на низменных песчаных берегах которой и раскинулся Уолфиш Бэй. Входной буй, и возле него два катера. Русов подкрутил окуляры бинокля. Капитана порта и фирменный катер компании Shell. «Вижу», — сказал капитан. «Взгляни-ка вправо, Коля. Сторожевик Крюгер. Не по нашей ли душе? Может, отвернем да назад? Некуда нам отступать, дорогой Михаил Петрович. Плакали наши с тобой дипломы, Русов?» Криво улыбнулся Горин, но тут же согнал с лица улыбку, шумно, будто перед прыжком в ледяную воду вздохнул, расправил плечи и строго, спокойным голосом окликнул Васю Долгова, стоящего на руле. «На румбе!» 160, ответил матрос, и тоже распрямился, поднял голову выше. Повторил. 160, капитан. Хорошо. Так держать. Горин взял микрофон судовой радиосвязи. Боцман, майнайте парадный трап. Майнаем трап, капитан, майнаем. Тотчас отозвался хрипловатый басок боцмана. Все как в лучших домах. Отставить лишние разговоры. Портовые власти принимаем. Перчатки-то белые надел? Надел, надел, кашлянув, ответил боцман и, чуть помедлив, пошутил. Может, и тапочки белые? Боцман, разговорчики! Капитан кивнул Русову, и тот, поняв его сигнал, перевел ручку машинного телеграфа на самый малый. Капитан сунул бинокль в ящик под иллюминатором, поправил галстук, фуражку, поглядел на Русова, и тот тоже поправил галстук и фуражку. Ну, была не была, Коля. Круто разворачиваясь к правому борту танкера, ходко мчались катера. В Кабельтове от Пассата параллельным курсом шел сторожевой корабль ЮАР «Президент Крюгер». На его мостике толпились офицеры в белых с погончиками рубашках. У носового орудия застыли командоры, разворачивали тяжелый рубчатый ствол крупнокалиберного пулемета двое пулеметчиков. Русов пожал плечами, подумал. Все идиотские шуточки. Но сердце вдруг колыхнулось от легкого летучего страха. Все же какие тут шуточки? Кто знает, что замыслили эти чертовы южноафриканцы. Успокаивая себя, он прошелся по рубке, выглянул с крыла мостика. Боцман и двое матросов опускали парадный трап. Боцман уже был на его нижней площадке, поднимал леера ограждения. Вздувая пенные усы, приближались катера. Над свинцовой, в пятнах нефти, водой, лениво, как-то сонно, взмахивая широкими серыми крыльями, летели пеликаны. Апельсинового цвета небо, мягкие фиолетовые контуры окруживших Уолфиш-бэй барханов пустыни Намиб, низкие белые домики порта, громадные серебристые баки топливных пирсов фирмы Shell, знакомый, привычный взгляду пейзаж. Обычно, когда Русов бывал здесь, в душе возникало приятное волнение. Ведь какая бы это ни была, но все же суша. Земля, по которой можно будет прогуляться и ощутить ногами ее незыблемую твердость, побродить часок-два, ловя земные запахи, по которым так истосковался в соленых океанских широтах. Теперь от этой чужой песчаной земли веяло опасностью. И Русов подумал: «Господи, пронеси, помилуй!» Как представитель официальных властей, я не говорю привычных традиционных слов. «Поздравляем вас с прибытием в наш порт», — произнес капитан порта Уолфиш-бэй сэр Макдональд и скрестил на широкой пышной груди толстые в золотистых волосках руки. Был он низок ростом, беловолос, с одутловатым, пухлогубым лицом. Выпуклые его серые глаза тускло поблескивали в набухших веках. Чем-то он походил на мистера Пиквика, каким его изображал знаменитый английский художник Семпер в книгах Диккенса. Оттопырив нижнюю губу, сэр Макдональд продолжил: «Да, я не произношу эту традиционную фразу, господа, так как вы нарушили мой запрет на заход танкера «Пассат» в воды Уолфиш-бэя и в соответствии с существующими на территории ЮАР законами...» «Простите, сэр», — вежливо прервал его Горин и повел рукой в сторону стола, где виднелся поднос с бутербродами и стояла запотевшая только что из холодильника бутылка водки «Кристалл». У русских есть поговорка: «Соловья баснями не кормят». «Да-да, это правильно», — оживленно проговорил полномочный директор фирмы Shell в Уолфиш-бэе сэр Мердл. «Такая рань! Я, например, и не позавтракал, по-видимому, сэр Макдональд тоже прямо с постели». «По существующим на территории ЮАР законам», — возвысил голос сэр Макдональд, «я обязан, господин капитан». «Но простите, законы ЮАР не распространяются на Намибию», — вновь перебил его Горин и, дружески обняв за пышное плечо, подтолкнул к столу. «Сэр Макдональд, вы же знаете об этом? И если вы арестуете наше судно, то в соответствии с международными законами ЮАР возместит все расходы за причиненные этим незаконным актом против нас убытки нашей стране. Это во-первых. А во-вторых, Южноафриканская республика взяла на себя великую и священную миссию, приняв под свое покровительство Намибию, и в соответствии с этим...» «Сэр Макдональд, мы ведь с вами встречаемся не в первый раз», — сказал Горин и поглядел на Русова. Тот открыл бутылку, налил холодную водку в рюмки. «И я помню, что вы в недалеком прошлом моряк, капитан дальнего плавания, не так ли?» Сэр Макдональд скупо улыбнулся, кивнул. «Так вот, наш заход в порт — фас-мажорный случай. На промысле из-за отсутствия топлива сложилась критическая обстановка. Вот акт об этом». Капитан протянул сэру Макдональду бумагу. «Соответствующие радиограммы даны в Лондон, в контору Ллойд, Международный союз моряков, арбитраж и морскую контору в Претории. И вы, как моряк, понимаете, что поставите себя в глупейшее положение, если...» «Может быть, я и не арестую ваше судно», — задумчиво проговорил сэр Макдональд и взял пухлыми пальцами рюмку. «Тут вам просто повезло. У фирмы Shell большие трудности со сбытом топлива. В связи с открытием Суэцкого канала тысячи судов опять пошли в Индийский океан кратчайшим путем. Так вот, лишь только потому, что мы откликнулись на настойчивые просьбы сэра Томаса Мердла, я разрешаю вам пройти к топливному пирсу. Но выпьем же за это, господа, — предложил Горин. Я верил, что... Но штрафа вам не избежать, — грозно проговорил сэр Макдональд. И платить будете по 50 центов с каждого барреля топлива. «Вы посадите нас в долговую яму!» — воскликнул Горин отчаянным голосом и переглянулся с Русовым. Глаза его весело блестели, всего по 50. Это их вполне устраивало. «И все же, что это вы держите рюмки в руках?» «С приходом!» — буркнул сэр Макдональд. «За сделку!» — сказал сэр Томас Мердл, и, выпив, потянулся к бутерброду с красной икрой. Мощно работая челюстями, открыл кейс, порылся в нем, проговорил. «Вот карта, капитан. Вот наш коридор. За его пределы ни метра. С военными, как с нами, не сторгуйтесь. Кстати, я еще не пил такой водки. Кристалл? Очень хороша. Презентую». Несколько торопливо сказал Горин, кашлянул и кивнул на два объемистых пакета в углу стола. «И вам, сэр Томас, и вам, сэр Макдональд, надеюсь, что к получению топлива приступим немедленно». «Конечно!» — кивнул сэр Томас Мердл. Он выпил еще рюмку и жевал теперь второй бутерброд. Длинный, смуглый, сухощавый, в коротких шортах и гольфах, он был похож на теннисиста. Да, наверняка он и играл в теннис, когда выдавалась свободная минута. Он сам налил себе третью рюмку и добавил, тяжело вздохнув. «К сожалению, капитан, есть одно сложное обстоятельство. Пирс уже занят либерийским танкером, и топливо будете получать через его палубу». «Что вы сказали?» «Брать топливо через палубу? Да еще либерийца!» «Он простоит у пирса еще 3 суток. Выгодно ли вам? Но вы же сообщали, что пирс свободен. Но пока вы подошли, танкер Эльдорадо обогнал вас. Не могли же мы отказаться от продажи 50 000 тонн топлива?» «Господа, по третьей за тех, кто в море». Пробормотал Горин, рука его дрогнула, и он пролил мимо рюмки. Хмуро взглянул на Русова, плохая примета. Отодвинул свою, нет-нет, не пью, забрал карту. «Пройдемте в рубку, господа. Надеюсь, что границы коридора обозначены на карте точно. Вначале нам следует подписать договор о продаже топлива», — сказал сэр Мердл. Он протянул Горину несколько бумаг. «Вот акт лаборатории анализов топлива. Вот договор. Прошу». «Простите, но когда мы обменивались радиограммами, стоимость барреля солярки была на $1.5 ниже». Горин кинул бумаги на стол и с возмущением поглядел на Мердла. «Как это понять? Пока вы шли в Уолфиш-Бэй, стоимость топлива за баррель повысилась именно на $1.5, — спокойно ответил тот. — Ведь так, сэр Макдональд? — Как акционер фирмы Shell, я подтверждаю это, — степенно проговорил сэр Макдональд и раскрыл свой дипломат. Протянул капитану стопку исписанных цифрами листков. — Вот последние утренние сообщения из Притории. «Не мешкайте, господа. Кто знает, пока мы ведем переговоры, не подскочит ли стоимость топлива еще на $1.2 с барреля?» «А может, понизится?» — сказал Русов. «Вы меня убиваете, господа», — угрюмо произнес Горин и, внимательно прочитав текст договора, поставил свою подпись. взглянул на Русова. Глаза его блестели еще веселее. Они укладывались даже со штрафом в нормы, оговоренные с Огуреевым. Повторил озабоченно. Вы пляшете на моей могиле, господа. Господа с деловым видом дожевывали бутерброды. От одного взгляда на либерийский танкер Эльдорадо Русову стало дурно. Рыжий от ржавчины, некрашенный, видимо, со времен Ноева ковчега, с промятыми бортами и погнутыми леерами, танкер являл собой печальную и в данной ситуации для Пассата опасную картину. Черт бы вас всех побрал! Черт бы вас всех! Неизвестно кого проклиная, размышлял Русов, оглядывая в бинокль Эльдорадо. Ну и чудовище! Толстенная низкая труба, грязная палуба, деревянная, таких уже лет как 15 на танкерах не ставят, спасательные шлюпки на боддеке. Какое уж спасение на таких корытах, случись пожар. Шлюпки, как пересохшие стружки, вспыхнут от первой же искры. Деревянный выносной гальюн на корме. Дверь в гальюне отсутствовала. Орлом над добычей согнулся на стульчаке рыжий моряк. В зубах у него дымилась трубка. Берут топливо, а он курит. А это еще что? В корме возле спасательных шлюпок ярко засверкал огонь электросварки, и сноп искр полетел через фальшборт в воду. Горин и Русов переглянулись, и оба посмотрели на англичан. Сэр Макдональд, сонно щуря глаза, как соску, валял из одного угла рта в другой толстенную вонючую сигару. Сэр Томас Мердл, что-то тихонько напивая себе под тонкий острый нос, раскачивался легко и мягко, перенося вес тела то на правую, то на левую ногу. Вот и рукой взмахнул, будто принимал низкий летящий мяч. «Куликов, в рубку!» — скомандовал в микрофон капитан и, поглядев в лобовое окно, спросил у боцмана. «Дмитрич, все кранцы приготовил. У либерийца я их что-то не вижу». «И вообще там никто не шевелится, будто и не видит, что швартуемся к ним», — добавил Русов. «Переговорить с Эльдорадо?» Капитан кивнул, и Русов, включив 16-й канал радиопередатчика, позвал, перейдя на английский. «Эльдорадо! Эльдорадо, выйдите на связь, пожалуйста!» «Да, сэр!» — тотчас отозвался либерийский танкер. «Слушаем вас!» «Мы к вам швартуемся, как меня поняли?» «Понял вас хорошо. Швартуйтесь. Прошу вывесить все, какие у вас есть кранцы. Это во-первых. А во-вторых, прикажите запретить курение на борту вашего судна и прекратите сварочные работы. Вы же берете топливо. Одна искра и...» «Сэр, кранцев у нас нет», — вздохнув, ответил вахтенный с Эльдорадо. «Это во-первых. А во-вторых, у нас все курят, сэр. Моряки не терпят запретов. Все такие свободолюбивые, сэр, что...» «Вызовите, пожалуйста, капитана или старпома на переговоры, сэр». «И капитан, и чиф, и второй, и третий помощники капитана в порту, сэр. Кажется, они направились в Золотую Звезду, а это такое заведение, из которого быстро не возвращаются. На судне из офицеров лишь я, Джимми Маклинс, четвертый помощник, практикант из Галифакса, да второй механик Боб Деллон. Но он, кажется, пьян и спит под шлюпкой номер 4 правого борта, сэр. Да вы не волнуйтесь, и судно, да и каждый из нас, все мы застрахованы на крупные суммы, полагаю, что и вы тоже. Так что, да и Бог не допустит, чтобы мы сгорели в этой убогой вонючей дыре. Ладно, Джим, мы тут будем глядеть в оба, но ты распорядись, чтобы у нас приняли веревки. Хорошо, сэр. Но вряд ли я сейчас разыщу хоть кого-нибудь на судне. Все расползлись по кабакам. Лишь толстяк Ли, судовой повар. Да дек-бой Томми. Слышите, Ли его лупит. Остались на судне. Так что с полубака концы приму я, а... К Кто-то еще в гальюне корчится? Ах да! Это Фредди. Нажрался вчера в портовой пивной тухлых устриц, вот и... Сейчас я его позову. Фредди, прими на корме швартовые концы с русского танкера. Тотчас прогромыхало радио над палубой и над стройками либерийского танкера. Но Фредди и не шевельнулся в своем деревянном, нависшем над загаженной кормой танкера закутке. «Фредди, тебе говорят!» Вновь прогремело судовое радио. Пришел Жора Куликов. Он был на верхнем мостике. Он уже все увидел, все понял, зачем его вызвал капитан. Ему предстояло возглавить усиленную пожарную вахту. Матросы раскатывали на стапель палубе пожарные шланги. Валька Серегин расчехлял носовой водомет. Боцман с Шуриком Мухиным вываливали за правый борт кранцы. Сонно взмахивая широкими крыльями, летели, будто плыли над самой поверхностью бухты пеликаны. Все жарче, щедрее пригревало солнце. В носовой части танкера показался лохматый, голый до пояса парень в заплатанных джинсах, и Русов догадался, что это и есть практикант из канадского коммерческого мореходного училища, что в Галифаксе, четвертый помощник капитана Эльдорадо Джимми Макклинс. Вылез наконец-то из гальюна рыжий Фредди, все так же попыхивая трубкой, склонился над бортом, готовый принять бросательный конец. На боддеке толстый повар колотил бамбуковой палкой белоголового мальчонку. Тот крутился в руках повара, пинался, отчаянно орал, но повар все взмахивал и взмахивал палкой, лупил ей мальчишку по спине, заду, по худеньким плечам. Вот отпустил, толкнул к ванне, наполненной грязными мисками, и мальчишка, утирая лицо руками, что-то зло выкрикнув китайцу, склонился над ней.